Эпилог. Призрак сидел в своем кресле, глядя через иллюминатор на сверкающую голубую звезду, на орбиту которой переместилась его станция. Он любил антураж, а звезда была прекрасным фоном для того звонка, который он ожидал. Он попивал виски из бокала и время от времени медленно, со вкусом затягивался сигаретой. Он размышлял обо всем, что рассказал ему Кайленг, и о том, какие это будет иметь последствия, как для человечества, так и для Цербера. Он достаточно знал об адмирале Дэвиде Андерсоне, чтобы понять, что тот не останется в стороне. Наконец-то кто-то еще, помимо Цербера, начнет шевелиться по поводу жнецов. Но это не означало, что призрак выйдет из игры. Напротив. На сегодняшний день сотрудничество с Андерсоном представлялось маловероятным, хотя полностью сбрасывать эту идею со счетов призрак не собирался. Но прежде всего ему нужно было продолжать работать, возрождая свою изрядно порушенную империю. И эта работа включала в себя решение споров с Арией Телуак. Сейчас он не мог позволить себе воевать с ней, а у нее оставалось кое-что из того, что было нужно ему. Только он успел докурить сигарету и взяться за следующую, как услышал мягкий сигнал входящего сообщения. Он развернул кресло так, чтобы видеть голографический дисплей. «Принять вызов», — сказал он. В центре комнаты материализовалось мерцающее трехмерное изображение королевы пиратов Омеги. Она в одиночестве сидела в той самой комнате, откуда вызывала его для их прошлого разговора. «Мне не очень нравится, как Цербер ведет дела», — объявила она, опуская формальности и сразу переходя к сути. «Вы не предупредили меня о том, во что превратился Грейсон». «Это не было бы проблемой, если бы вы не попытались взять его живым», — парировал призрак. «Вы нарушили наш договор». «Я слышала, что у Цербера последнее время были неприятности». Ария сменила тему, совершенно явно пытаясь задеть призрака за живое. «Слухи о нашем крахе сильно преувеличены», — заверил он ее, перефразируя своего любимого литературного героя. «Из-за вас я потеряла много людей», — отрезала Ария. «Такого я не забываю». «Ни одному из нас сейчас не нужна война», — напомнил призрак. «Я думал, что вы достаточно умны, чтобы понимать это». «И за этим вы мне позвонили, чтобы заключить перемирие?» «У меня есть деловое предложение». Она рассмеялась. «Почему вы думаете, что после всего, что случилось, я соглашусь?» «Потому что это не будет стоить вам ровным счетом ничего. Никакого риска, одна выгода. Это предложение, мимо которого вы не сможете пройти». «Я слушаю. Мне нужны файлы с той станции, где вы напали на турианцев». «Это ведь изначально была ваша лаборатория, не так ли? Вы использовали меня, чтобы отомстить им». «Я думаю, что мы использовали друг друга. Так что с файлами?» «А почему вы думаете, что я отдам их вам? Может быть, они мне пригодятся?» «Вы можете сохранить оригиналы. Просто пришлите мне копии». «Эти эксперименты, они правда были тем, что я думаю?» — спросила она. «Я не знаю, что вы думаете», — уклончиво ответил призрак. «Каково ваше предложение?» «Пришлите мне файлы, и я заплачу вам 3 миллиона. Один сейчас, 2 после получения файлов». 3 миллиона? И я смогу оставить оригиналы у себя?» «Мне просто нужны данные», — заверил он ее. «Но если вы попытаетесь что-то утаить, я узнаю. Если хотите, чтобы я вам заплатил, пришлите мне все». «Вы правда в это верите?» — задумчиво проронила Ария. «Жнецы. Уничтожение галактики. Вы не считаете, что это бред сумасшедшего?» «Скажем так, я не хочу рисковать, если это окажется правдой». «Я пришлю вам файлы», — согласилась Ария. «Они будут у вас завтра». «Сегодня я перечислю аванс на ваш счет. Номер не изменился?» «Тот же самый». Она кокетливо улыбнулась ему. «В отличие от вас, мне наплевать, если о моих планах становится известно». Ария отключилась, прежде чем он смог ответить. Призрак не сдержался и рассмеялся тому, как важно было для нее эффектно закончить разговор. Он развернул свое кресло обратно к иллюминатору и достал сигарету. Он выкурил ее до половины, когда вошла помощница и, наполнив его бокал, незаметно удалилась. Он снова прихлебывал виски и курил, переводя взгляд со сверкающей голубой звезды на черноту космоса за ней. В его голове снова и снова крутилась одна и та же мысль. «Жнецы где-то там, и они уже близко». Коррекция текста для аудиоверсии книги «Мейлис». Текст читал Геннадий Коршунов. 2012 год.